Роман Амельянчук. Анна и кот. Диалог о несостоявшемся финале. Комната в русской усадьбе. Тихий вечер. За окном идет снег. Анна сидит у камина в простом платье. Волосы убраны, а на коленях свернулся черный кот. Не ее, но будто знает ее давно. Анна, гладя кота, рассеянно произносит: «Интересно, если бы я тогда не прыгнула, была бы я теперь символом? Какой-нибудь пронзительной цитатой в учебнике, страдальческим взглядом на экране, вечной женщиной, которая так любила, что не вынесла?» Кот: «Безусловно, вы бы были паровозная Мадонна, такая, знаете, из тех, что тонут в двух фразах и одном кадре. Только вот вы были бы не вы». Анна: «А кем я теперь? Ни Вронского, ни общества, ни оправдания. Только я и чай, который стынет быстрее, чем надежда». Кот: «Простите, но вы самая редкая версия женщины. Вы выжили после того, как все кончилось. А это между нами даже тяжелее, чем умереть красиво». Анна, усмехаясь грустно: «Красиво? Да, красота страдания у нас в моде. А вот жить с тенью, мыть посуду с былым в груди, думать, я все еще здесь, это, увы, никому не интересно». Кот: «Ошибаетесь. Интересно тем, кто тоже выбрал остаться. Ведь умереть может каждый. А вот прожить себя после боли, без публики, без монолога, вот это искусство». Анна: «Люди говорили, она эгоистка, мать, женщина, грешница, страдалица, а я просто хотела быть кем-то одной». Кот: «Так вот же вы, и как я погляжу, вполне целая, и не в глазах других, а в своем зеркале, которая больше не разбивается от чужих мнений». Анна: «А Вронский? Он ведь ушел. Ушел без скандала, просто, как уходит чувство, когда ты перестаешь делать вид, что оно взаимно». Кот: «Он ушел, потому что вы остались собой, а не ролью, которая должна вечно плакать и просить». Анна: «А что дальше? Я не святая, не героиня, не жена. Кто я теперь? Ответь мне». Кот, тихо мурлыча: «Вы человек, который пережил себя прежнюю, а это, знаете ли, самая недооцененная форма воскрешения». Анна: «А ты что, теперь мой ангел-хранитель?» Кот: «Скорее, архивариус вашего выбора. И я просто сижу рядом, чтобы вы не забыли, что даже если вас выпилили из романа, вы все еще живете между его строк». Анна смотрит в огонь. Кот свернулся у нее на коленях. На улице тишина. Мир не знает, что Анна выжила, но ей впервые не нужно, чтобы он знал. Дорогие слушатели! Для вас исполняла Кравченко Ольга. Ознакомиться с другими работами автора просто. Достаточно набрать его имя Роман Амельянчук в поисковике. Многие его работы доступны в группе в ВК под названием «Литературные шаржи». Для тех, кто любит держать в руках печатные издания, добро пожаловать на маркетплейсы. О любителях электронных книг автор тоже позаботился. Они есть на сайте «Концептуал». Просто заходим на сайт издательства и наслаждаемся.